И это не так. По подсчетам демографа Фарли, 43% черных семей городской зоны Нью-Йорка не только хотели бы жить за городом, но и готовы платить за жилье гораздо больше, лишь бы выбраться из трущоб. Демографы рассчитали, что экономические причины объясняют не более 25% случаев расовой сегрегации в городах Соединенных Штатов Америки. А полностью объясняет ее только одно – расизм. После расовых волнений и массовых выступлений черных за гражданские права, президент Джонсон в 1967 году создал Национальную консультативную комиссию по гражданским беспорядкам во главе с Кернером. Комиссия подтвердила очевидное. Как и раньше, в Соединенных Штатах существует сегрегированное второе общество, сосредоточенное в основном в гетто. Белые американцы никогда не осознавали этого, но черные американцы никогда не забывали. Общество белых создало гетто. Общество белых сохраняет гетто. И белые, к тому же, осуждают гетто. В связи с десятилетием доклада Кернера в 1978 году «Нью-Йорк Таймс» совместно с радиотелевизионной компанией CBS провели исследование положения черных. Ничего нового они не открыли. За исключением появления незначительной прослойки черного среднего класса, существенных изменений не произошло. А в своем ежегодном докладе о положении Черной Америки Национальная городская лига в 1978 году добавила: «Рекомендации комиссии Кернера во многом остались на бумаге. За минувшее десятилетие положение большинства американских черных практически не изменилось, а если изменилось, то в худшую сторону». Именно, в худшую. После обследования доходов черных на середину 70-х годов социологи Левитан, Джонстон и Теггарт заключили, что более 40% второго общества страны пребывают в бедности или близки к этому уровню. И даже в бедности расизм напоминает о себе. У черных она иная, чем у белых. Треть черных семей, получающих пособие, примерно в 3 раза беднее, чем средняя белая семья, находящаяся в таком же положении. После прихода к власти администрации Картера, соотношение уровней безработицы белого и черного населения Соединенных Штатов существенно изменилось в ущерб черным. Если в начале 70-х годов безработица среди них в 1,5 раза превышала безработицу среди белых, то в 1979 году соотношение было уже 2,5 к 1. Такого значительного разрыва еще никогда не было. Американское второе общество пронизывает безнадежность решения расовой проблемы. Расовое неравноправие продолжает оставаться определяющим, ежедневным фактом жизни черных, независимо от того, бросается ли оно в глаза или укрыто многословием формальных запретов на дискриминацию. В социальной гонке за выживание и сносное существование черный американец всегда позади белого. И все дальше отстает от него в распределении материальных благ. Черные не интегрированы в американское общество на основе равноправия. Не могут раскрыть все свои возможности. Между белой и черной расами в стране и в помине нет отношений дружбы. Сам факт существования межрасового общества остается мощным источником социальной напряженности и розни. И временами это рвется на поверхность пламенем расовых стычек.